«Капеллан Борей!» — взмахнул Крозиусом, описав крутую дугу, круша кости и головы. Пробиваясь с боем через усыпальницы монастыря, десантники сталкивались все с новыми последователями пророка. Темные ангелы сражались парами, каждый воин прикрывал спину другого. Кайлен сражался рядом с Бореем, рубя и стреляя. Затвор болт пистолета замер, когда кончились патроны. Он обрушил рукоять пистолета на шею противника, раздробив тому позвоночник. Борей убивал врагов со смертоносным изяществом, уворачиваясь, нанося удары ногами и делая выпады. Истинное мастерство воина было в том, чтобы проложить путь меж клинков, когда искусство и инстинкт сливаются в смертельной гармонии. Оружие врагов проносилось мимо капеллана, и Кайлен понял, что Борей – прирожденный воин. Кайлен чувствовал себя неуклюжим новичком-рекрутом по сравнению с выдающимся мастерством капеллана-дознавателя. Брат Марий пал. Силовая палица ударила в его раненое бедро, руки прижали его к полу, и топор расколол его череп надвое. Но даже с разрубленной головой он застрелил своего убийцу. Затем все кончилось. Последний еретик пал. Его кровь потекла по черепичному полу. Когда Кайлен вогнал новый магазин в свой пистолет, Борей опустился на колени рядом с телом брата Мария и нараспев прочел молитву запавших. «Ты будешь отомщен, брат. Твоя жертва приблизила нас к уничтожению тьмы из прошлого. Я благодарю тебя за это». Кайлен нахмурился. Что имел в виду капеллан? Борей поднялся и вытащил информационную панель, спроецировав на пол план собора. Пока капеллан уточнял их местонахождение, Кайлен более пристально разглядел окружающую обстановку. Стены были покрыты камнем. Прекрасная резьба была сбита и замещена грубыми гравюрами, изображавшими разрушенные миры, ангелов в огне и повторяющийся сюжет со сломанным мечом, и умирающий лев. Изображение было грубым, но смысл его был очевиден. «Что это за место?» – спросил он громко. «На этих стенах история нашего ордена. Лев Эль Джонсон, разрушенный Калибан. Еретики разукрасили свои стены насмешками над нашим прошлым». Он повернулся к Борею. «Почему?» Борей оторвался от информационной панели. Прежде чем он смог ответить, оглушительная канонада заполнила усыпальницы. Брат Каин и брат Гюас пали. Крупнокалиберные пули пробили их нагрудники и взорвались в груди. Брат Септим зашатался, его плечо было практически оторвано скользящим выстрелом. Его рука повисла на окровавленных нитях из костей и мышц. Он отстреливался, держа оружие в уцелевшей руке до тех пор, пока другой выстрел не снес ему голову. Кайлен выпалил шквал выстрелов, нырнув под прикрытие покрытой желобами колонны. Невидимые орудия прижали их к месту, и было лишь вопросом времени, когда против них пошлют еще больше культистов. Будто ответом на его мысли, обшитая деревом дверь, расположенная в конце усыпальницы, отворилась, и толпа вопящих воинов бросилась на них. Челюсть Кайлена отвисла от отвращения при виде врагов. Они были закованы в темно-зеленой пародии на силовую броню, мерзкое отражение славы космического десанта. Грубые копии символа Ордена Темных Ангелов распахнули крылья с кинжалом в центре их наплечников, и Кайлен почувствовал чудовищный гнев, родившийся в нем при виде этой ереси. Десантники отделения Левктры прокричали боевой клич и устремились вперед, чтобы разорвать богохульников на куски и покарать их за такое бесстыдство. Дразнить темных ангелов значило навлечь беспощадное и ужасающее возмездие. Охваченное праведным гневом отделение Левктры сражалось со свирепым вдохновением. Кровь, смерть и вопли наполнили воздух. Когда противники встретились в центре усыпальницы, невидимые орудия снова открыли огонь. Шторм пуль и рикошетов, разлетающиеся брони и дыма, поглотил сражающихся, разя и космодесантников, и их врагов без разбора. Пуля пробила его шлем сбоку, краснота, боль и металлический привкус заполнили его чувства, и он упал на колени. Задыхаясь, он ударил по отсоединительному рычажку поврежденного шлема и снял его. Пуля пробороздила кровавый шрам на его голове и напрочь снесла заднюю часть шлема. Но он был жив, император и лев пощадили его. Обутая в сапог нога, обрушилась сбоку на его голову. Он катился и взмахнул силовым кулаком. Культист рухнул, вопя. Его нога ниже колена была уничтожена. Сержант вскочил на ноги и снова ударил. Кровь брызнула ему на лицо, когда умер еще один враг. Кайлен побежал к укрытию за колонной, понимая, что их выманили из укрытия фальшивыми темными ангелами. Он проклял себя за отсутствие беспристрастности. Зло стер липкую кровь с глаз. Тактическая ситуация была очевидной. Они не могли вернуться туда, откуда пришли. Достичь главного входа было невозможно. Орудийный огонь уничтожит их еще на полпути. Единственным вариантом было движение вперед. И у Кайлина появилось свербящее подозрение, что их враги знали об этом и заманивали их навстречу еще большему кошмару. «Борей!» — прокричал его имя, перекрывая грохот выстрелов, и указал на деревянную дверь, откуда появились одетые в броню культисты. «Я уверен, что у нас есть единственный выход. Вперед, сержант!» Кайлин кивнул, его лицо помрачнело, когда значок, обозначающий брата Кристоса, мигнул и исчез. Еще один космический десантник погиб, выполняя эту миссию. Но Кайлин знал, что они все отдадут свои жизни за эту цель, какой бы она ни была. Капеллан Борей решил, что достижение цели стоило жизни их всех, и Кайлину было этого достаточно. Под прикрытием могил Борей и пятеро оставшихся в живых из отделения Левктры устремились к двери, которая была выходом из этой огненной ловушки. Сержант Кайлин только надеялся, что они не натолкнутся на нечто худшее.